Часть третья. Куликово поле. Глава девятая. Панцирь. Фома очнулся, открыл глаза. Вокруг тьма. Попытался подняться, но пробитую стрелой грудь резанула острая боль. Стиснув зубы, Фома сдержал стон. Опыт воина заставлял его таиться. «Вороги рядом! Найдут и добьют!» О том, что московский полк на реке Трось не разбит, и если кто и есть поблизости, то только враги, Фома знал крепко. «Авось к рассвету отдышусь, тогда уйду, схоронюсь!» — решил он, и остался лежать, глядя в темное небо. «Тучи, тучи! Тяжелые, черные, ночные!» Медленно, но неотвратимо надвигаются они. Закрывают голубой луч звезды. Потом также медленно расходятся. И вновь над Фомой горит одна единственная звезда. Фома думает долго, мучительно. Почему только одна? Куда подевались остальные? Вот опять сомкнулись тучи. Полно, сомкнулись ли? Как висели, так и висят тяжелыми клубами. И звезда горит, как горела. А если исчезает ее луч, так ведь это просто. В очах свет меркнет. Видно, совсем не худо. Понял, наконец, Фома. И принялся себя подбадривать. Эх, чертов кум, от одной стрелы убабился. Но если в горячке боя эта же мысль помогла вырвать из груди стрелу, то сейчас ни злости, ни задора. Мысли не летели, ползли. Старые, помертвевшие. А звезда опять начала меркнуть. Вдруг где-то рядом шаги. Фома отчетливо разобрал хруст промерзшей, покрытой инеем травы. И мглы, как не бывало, и звезда сразу стала яркой. Кто-то встал над ним, наклонился, заслонил звезду. Фома опустил веки, следил за подошедшим в прищур. Человек простуженным хриплым голосом сказал: «Глядись, Евдокем, а этот вроде бы помер!» Тяжелой походкой подошел второй, положил руку на грудь Фоме, послушал, сказал: «Еще жив, дышит! Видать, не зря мы его с поля подобрали!» Начал шарить где-то рядом. Зашуршала солома, потом звякнул доспех. Фома лишь сейчас догадался, что лежит он не на голой земле, и что броня не давит ему на грудь. Сняли? А Евдоким тем временем басил: «Ежели сего мужа доставит живо, боярыня за него пожалует. Вишь, богатырь какой! Поправится, свое отработает. Хошь в кузне молотобойцем, хошь в поле пахарем. А коли удача, так и выкуп за него будет. Видал, какой на нем доспех? На простых войнах такого не узришь». Опять звякнули кольца панциря. «Кольчуга добротная!» Примечание. Панцирь, подобно кольчуге, был кольчатым доспехом, но кольца кольчуги склепывались заклепками, головки на кольце получались с двух сторон, а у панциря соединение кольца делалось коническим шипом. Головка получалась при расклепывании шипа только снаружи. И это различие было весьма важным, так как внутренние головки на кольцах кольчуги рвали под доспешную одежду. «Кольчуга!» — презрительно фыркнул Евдоким. «Эх, Васька, ты сам с него доспех снимал, а не разглядел! То не кольчуга, а коробчатый панцирь!» «Какой такой коробчатый? Эх, а еще оружейник!» — ворчал Евдоким. «Нечто не приметил! Как легко ты панцирь сей с полумертвого содрал!» «Это так!» — согласился Васька. «Я еще подивился, едва принялся его стягивать!» А доспех будто шире стал. «Весь тему шире, у него кольца вытянутые», — объяснил Евдоким. «Ежели их поперек раздернуть, панцирь станет короче, но просторней, и снять его просто. А наденешь, кольца вдоль повернутся, панцирь сузится, как влитый в нем будешь. Наши бронники таких дел не умеют. Привезем панцирь боярине, будет бронником до кука». Евдоким помолчал, перебирая кольца панциря, потом бросил его рядом с Фомой и сказал: «Однако, пора и в путь! отошли. Едва их шаги стихли, Фома протянул руку, пощупал. «Так и есть, в телеге лежу, куда везут неведомо, да и не в том беда, ино худо, в полон захватили». Фома даже задохнулся от этой мысли. «Опять холопство, опять неволя!» Едва брезжил рассвет, когда обоз раненых тронулся с привала. Телегу кидало на замерзших кочках дороги. В глазах у Фомы темнело от боли, но мысли были холодными, ясными. Вот дорога пошла вниз, впереди зашумела вода. Кряхтя, Фома приподнялся на локте, в полумраке разглядел плотину мельницы. Справа река лежала мертвым, белесым пятном. Лед! Но слева, под мельничным колесом, в темной промоине шумела вода. Вот и ладно! Откинулся на солому. Колеса телеги загремели по деревянному настилу. «Пора!» Фома приподнялся, схватил панцирь, но в нем будто 100 пудов. Напрягая все свои силы, Фома с трудом поднял доспех и швырнул его в омут. В изнеможении повалился в телегу. Откуда-то, будто издалека, донесся крик Евдокима. «Эх, пес мердящий! Панцирь утопел! Окаянный ты!» Фома, захлебнувшись болью, ничего не слышал. В паутине. Когда Тиун Евдоким привез раненых, боярыня приказала расселить их по избам мужиков. Конечно, не обошлось без шума. Кому охот возиться с больным, выхаживать его ради боярской выгоды, если боярыня и без того мужиков ободрала так, что одним овсяным киселем приходилось пробавляться. Фоме повезло. Пока мужики ворчали да поругивались, к Тиуну подошел молодой мастер и, скомкав в кулаке свою шапку, сказал: «Дозволь, Евдоким Иванович, забрать этого воина ко мне!» «Бери, Гораст, бери!» Евдокиму некогда было раздумывать, почему Гораст добровольно шею в хомут сует. Так Фома очутился в избе златокузнеца Горазда. Медленно проходили короткие темные дни. Медленно текла лютая вьюжная зима, медленно заживала пробитая грудь. Фома просыпался каждый раз задолго до рассвета и поглядывал с печи, как хозяйка, вытащив на шесток еще не совсем потухший уголь, начинала его раздувать, осторожно подкладывая сухой мох. Вот она наклонилась к шестку, дует, что есть силы, по ее лицу пробегают красноватые отцветы, потом все лицо озаряется. Слышится треск занявшейся бересты. Фома невольно любовался круглым, задорным лицом молодой женщины, хлопотавшей внизу. Не замечая Фомы, хозяйка зажигала лучину, закрепляла ее над кадушкой с водой в железный зажим свитца и начинала затапливать печь. Только тут, возясь с глиняным горшком или деревянной плошкой, она обычно вспоминала о Фоме, вскидывала на него глаза и принималась причитать: «Ох, дедушка, ох, болезный, какого тебе там на печи в дыму-то?» А дым и вправду валил сизыми клубами. Изба была курная. «Не кручинься, Машенька!» — откликнулся сверху Фома. «Сказано, горести дым мне не терпев, тепла не увидишь!» И закрывал глаза, чтобы спастись от дыма. «Да и на что смотреть?» И без того тусклый свет лучины меркнул в дыму. Чуть мерцало отверстие волокового оконца над дверью, через которое уходил из избы дым. Только прокопченные доски потолка, да в углу, черные, обросшие сажей клочья паутины, были ясно видны с того места, где лежал Фома. А тут еще хворь. Слабость наваливалась тяжелым грузом, будто куча плотной сырой земли давила на грудь. И скинуть ее не было сил. И думы брели невеселые. «Гораст на медне сказывал, что хотя князь Ольгерд Гедеминович обломал зубы о московский каменный Кремль и Москвы не взял, однако заставил Дмитрия Ивановича отдать Михаилу Тверскому все завоеванное. Значит, Москва побита. Значит, никто полоненных москвичей не выручит». Но тут мысль вспыхивала, обжигала, Холопом умереть, да не бывать тому! И будто падала на опаленную душу капля живой воды и не давала Фоме успокоиться, ослабеть, смириться. Весь декабрь метался он в своем углу, свирепо цепляясь за жизнь, и, наконец, всем на удивление, пошел на поправку. Сегодня, когда хозяйка опять заахала, что ему дым глотать придется, Фома ответил по-иному. «Помоги, Комашенька, мне с печи слезть, надоело лежать, колодай!» «Что ты, дедушка Фома, что ты?» — забеспокоилась хозяйка. «Лежи, лежи! Я тебе молочка у соседей попросила, своей-то куровки у нас нет, и спей молочка, дедушка, во здравие!» «Говорю, помоги встать, силу в себе чую, а молоком меня отпаивать жирно будет, сама впроголодь живешь!» «И какое тебе дедушка?» — ласково упрекнул Фома. «А как же, вестимо, дедушка, вишь, борода-то у тебя чалая!» Фома захватил в кулак бороду, загнул ее кверху. В черных завитках бороды, даже при слабом свете лучины, было видно много белых нитей. Фома разжал кулак. «В самом деле, чалая!» Без помощи хозяйки полез с печи. «Подожди, подожди!» — закричала она. Но Фома уже слез. И только тут, когда он выпрямился и расправил плечи, хозяйка поняла, какой богатырь всю зиму валялся еле жив у нее на печи. А Фома тем временем, пусть еще не твердой походкой, но сам, ни за что не держась, дошел до лавки, сел у свеца. Тут отворилась дверь. Гораст застыл на пороге, забыв скинуть полушубок. «Дедушка Фома, да ты никак встал!» «Вишь, этот меня дедом крестит!» Захохотал во все горло Фома, но тут же схватился за грудь, смолк, сказал тихо. «Это меня стрелка так ублаготворила! Вот я стариком вам и показался! А в дедах мне ходить еще рано!» «Сколько же тебе от роду лет будет?» «Мне-то! 43 лета мне! Я еще в силе! А вишь, жена твоя меня бородой курит! Дескать, сединой бородато! Но не в том кручина! Ты мне, гораздушка, лучше скажи! Далеко ли меня завезли? В чьи когти я угодил?» «Завезли в Тверское княжество, на речку Ламу, недалече от града Микулина!» Гораст осекся, помолчал, потом спросил. «Ты с чего так вскинулся? Едва я про Микулин помянул!» «Знавал я здешние места!» — угрюмо ответил Фома. «Говори далее!» «А про что говорить-то?» «Про боярыню!» «Ну что ж, можно и про боярыню. Поп крестил ее Василисой, а с той поры, как муж ее, микулинский боярин, Овдей Рыжий, помер, и боярыня сама хозяйствовать начала. Пристало к ней прозвище «Паучиха». Работные люди так прозвали. Смекаешь?» Фома ничего не ответил. Встал, пошел к печи. Гораст подскочил, помог ему влезть. 18 лет! 18 лет! Бормотал про себя Фома, валясь на овчину. Ясно вспомнилась ему та ночь, когда он, не стерпев плетей боярина Авдея, сбежал в станичники. И вот через 18 лет опять влип в старую боярскую паутину. Шмель. Апрельское солнце пробилось через замерзшую следу оконца, озарило гораздо склонившегося над работой. Фома спустился с палатей, подошел к мастеру, заглянул ему через плечо и невольно залюбовался на гибкие пальцы мастера, с великим терпением сплетавшие тонкие, провощенные веревки в чудесный сквозной узор. «Давно, гораздушка, хотел тебя спросить, по что ты так хитро верве сплетаешь?» Мастер вздрогнул, одернул руки и, лишь убедившись, что ни один завиток плетения не пострадал, оглянулся на Фому, засмеялся. «У, домовой! Сижу, работаю, в избе тихо, и вдруг над ухом рык медвежий! Это я накладку на ножны делаю!» «Веревочную?» «Сказал! Я верве сплету, потом узор глиною закрою, высушу, проколю, пенька его сгурят. Зола останется?» «Нет, золу вытряхнуть надо, да продуть как следует, чтоб ни порошинки не осталось. А потом? Потом, известно, серебро расплавлю, залью. На софьяновых ножнах узор серебряным кружевом ляжет. Паучиха с великой корыстью ножны продаст, а мне шиш пожалует. На тот шиш и жить буду. Во-во! Откликнулся Фома. Довольно мне твой хлеб есть. Гораст руками развел. Хукстись, Фома! Не, что я про тебя! Знаю, не упрекнешь. Да ведь и я не слеп, все вижу. Меня вы подкармливаете, а у самих, кроме пареной репы, ничего нет. Машенька твоя совсем осунулась, в лице ни кровинки не осталось, а была бабенка, как яблочко наливное. Опять же, и обносились вы. Вишь, ни у тебя, ни у нее, и валенок нет, в лаптях всю зиму топаете. Ну, это ты зря, — возразил Гораст. В валенках у нас только Тиун Евдоким, да еще малое число боярских псов щегуляют. А мастеровщина вся в лопутках. И про репу зря. Весеннее время голодное. Шо мужика, шо волк спроси, одно скажут. Мы с Машенькой о том и не кручинимся. Работать тебе рано, болящий ты. Фома положил руку на грудь, надавил, весело тряхнул косматой головой. Был болящий, хватит. Неужто совсем зажила рана? Совсем не совсем, но давишь так больно, а все ж хватит. Вот медведище упрямый, заладил, хватит да хватит, а того не подумал, что до весны тебе делать нечего. Это почему? Господь тебя упаси в кузню попасть, на землю просись. На земле смердам куда легче, а в кузнях смерть. Еще мне в полбеды, я мастер, златокузнец, на всю усадьбу единственный, меня боярыня подкармливает, а в кузнях молотобойцам или там подмастерьям, прямо говорю, смерть. Фома с сомнением покачал головой. «Полно, Гораздушка! Не все ли равно? На каком деле холку мять?» Но Гораст стоял на своем. «Не погуби себя, Фома! Просись на землю! Смерда, боярыне, по что в конец разорять? Ей справный мужик нужен! Вот и дерет она с мужиков одну шкуру! А в кузнях с людей 7 шкур сдерут и смотрят, нельзя ли восьмой поживиться!» «Паучиху бес попутал!» Торгует она боевым припасом с Ольгердом Литовским. А потому, сколько ни с работой, все туда пойдет. И не стялчности паучихиной, ни конца, ни края. Ладно, поберегусь, — обещал Фома и добавил. Я на улицу выйти хочу. Иди, подыши на воле. Но пуще всего берегись Тиуна и Евдокима. Этот змей Горыныч на сажень под землю видит. Ему попадешься. Вмиг поставит к мехам горн раздувать. Ты посушок возьми, будто еще совсем немощный. И меня спросят, я тебе не выдам. Ладно, возьму. Фома взялся за дверную скобу, но вдруг оглянулся, постоял в раздумье и спросил. Коль пошло у нас с тобой на чистоту, так скажи, Гораздушка, почему, когда нас привезли, ты меня сам выбрал, да как за родным ходил? Гораст ответил сразу, не раздумываясь, словно давно ждал этого вопроса. «А потому, что ругал тебя Евдоким, дескать, кропчатый панцирь ты утопил». «Ну, утопил, а тебе в том корысть какая?» «За корысть такие дела и не делают, ты по что его утопил?» «Чтоб ворогом не достался». «Во-во, и я про то же, каб не ты, облачился бы Ольгерд в кропчатый панцирь». «Вишь ты, каков!» — сказал Фома и, толкнув дверь, вышел из избы. Несколько мгновений стоял он, зажмурясь, не в силах сразу после сумрака избы вынести блеск снега, покрытого ледяной корочкой. «Уж до чего пригожи такие предвесенние, лазаревые дни!» — думал Фома, шагая по селу. У ближайшей кузницы свернул с тропы, зашел в раскрытые двери, поклонился. Кузнец торопливо кивнул ему в ответ, но от наковальни не отошел. Молотобоец даже не оглянулся, продолжал ковать. «Правильно!» — подумал Фома. «Куй железо, пока горячо!» Но и потом, когда меч был откован, молотобоец не взглянул на Фому. Уйдя в глубину кузни, он зачерпнул из кадушки воды и жадно припал к ковшику. Кузнец ворошил раскаленные угли в горне. Прикрикнул на мужиков, качавших меха. Те, будто пара коней под кнутом, рванулись из последних сил. Только и видны были их сгибающиеся спины, да летящие, мокрые от пота патлы волос. Пламя над горном поднялось сильным гудящим столбом. Кузнец повернул полосу железа в горне и только теперь оглянулся на Фому. «Ты бы шел, добрый человек, не досуг нам! Не дай бог налетит и он, и тебе и нам попадет от толстого дьявола!» Отвернулся, выхватил паковку из горна, бросил на наковальню. Молотобоец швырнул ковш, тот, булькнув, ушел на дно кадушки. Фома только головой покачал и пошел из кузни. «Гораздка-то прав, людей здесь не щадят!» И лишь сейчас заметил, что на улице пустынно, только три костлявых мужика сидели на завалинке. Зато из всех кузнец несся дробный стук молотов. Повернул к мужикам, подойдя, снял шапку. Мужики глядели настороженно. Фома, будто того и не заметил, присел рядом. Первый заговорил. «Шо, ребята, видать, весна скоро?» «Знам весна. С чего ты такой веселый?» «Как с чего? Весна, солнышко, теплынь!» «Тебе, паучиха, покажет теплынь! Вспотеешь? Жди, скоро пахать! К тому времени и таких, как мы, полудохлых, боярыня на землю посадит!» «А я в кузню задумал проситься!» — сказал Фома. А сам зорко взглянул на мужиков. «Как они?» Мужики ахнули. «В кузню! Очумел ты, аль нет? Да давно ли ты тут живешь?» «С осени!» «Ну, значит, из москвичей!» Фома даже удивился. Откуда мужики могли о том узнать? «А как же!» — зачастил один из них, точно читая его мысли. «Таким, как ты, после битвы подобранным и невдомек, шоколи попал ты под боярский жорнов. Ищи ямку, иначе измелет. Я вот к кабале привычен, еще батька мой закупом был, а ныне продал меня боярине Василисе, мой боярин». «Замолол!» — сердито прервал его Фома. «Ты суть говори! Почему на земле лучше?» «А как же! Вот, к примеру, посадит меня боярыня на землю, осенним временем спросит с меня уброк. Вот дам ей жито да гречи сполна. Теля с меня по первому году не спросят, а кроме того пошлют на усадьбу поработать. Ну да и татарские деньги, само собой, припасти придется. Конечно, поначалу запашку большую не осилишь, и жито останется мне маловато. Годик, а то и два, хлебец пополам с курой поесть придется. А там, авось, подымусь, укрепну». «Позавидовала кошка собачьему житью», — засмеялся Фома. «Жито, бояр не отдашь, сам хлеб с курой лопать станешь. Живи да радуйся! Не за это ли боярыню паучихой прозвали?» Мужик не понял насмешки. «Паучихой ее кузнецы зовут, она их...» Не договорив, мужик всполошился. «Святители! Не как боярыня сюда идет!» Обитый красным сукном боярский вазок под ярким солнцем пламенел, будто ехонд. «Ничего не скажешь! Богатый у боярыни вазок!» Мужики упали на колени, будто из-под земли вынырнул Киун Евдоким, стоял на дороге простоволосый, по прогону резво, не жалея ног. Спешили два десятника, шапок на них тоже не было. Фома посмотрел на эту суматоху и, повернувшись к воску спиной, принялся мух ловить. Немало их сидело на теплой от солнца стене избы. Ожили, грелись. По храпу коней понял, вазок близко. Мужики заговорили вразброд. «Будь здрава, боярыня! Будь здрава, боярыня Василиса!» Киун злыми глазами следил, как Фома, затаив дыхание, подводил пригоршню к дремавшей на стене мухе. Рука Киуна сама ухватилась за плеть. «Только мигни, боярыня!» Но паучиха, вылезая из воска, бровью повела. Евдоким понял, опустил плеть. С привычной притворной ласковостью боярыня откликнулась на приветствие холопов. «И вы, мужички, здравствуйте! Будь и ты здрав, детинушка!» — обратилась она к Фоме. Тот махнул рукой, сцапал муху, и, будто только сейчас заметил боярыню, оглянулся, сдернул левой рукой шапку. Боярыня пристально поглядела на него, поджала тонкие губы старушечьего, валившегося рта. «Ты чего, детинушка, кулак сжал? Аль на кулачки со мной биться вздумал, бесстыжий?» «Нет, боярыня, такой дурости мне и в ум не взбредало. Добыча у меня в кулаке, слышишь?» Фома поднес кулак к самому уху боярыни. Василиса сердито топнула. «У, ненадобный, совсем чина не знаешь. Нечто пристойно, боярыне, в ухо этакую дрянь сувать!» Фома отступил на шаг. «Прости, боярыня Василиса, чаял я, нет слаще тебя слышать, как пойманная муха жужжит!» Знала боярыня, что кузнецы ее паучихой зовут, и намек поняла сразу. Хотелось ткнуть Фому посохом, да нельзя при холопах показать, что насмешку поняла. Подумала: «Погоди, уже поквитаемся!» А вслух сказала: «Больно ты, игрив, Фомушка! Аль должок принес?» «Какой должок?» — спросил Фома, разом стихнув. «Ох, ах, память-то у тебя коротка! Аль забыл, что мужу моему, боярину Авдею, ты 3 рубля с полтиной остался должен, да и убег не отработав. Ну а ныне, ежели считать в году росту рубь на рубь, с тебя за 18 лет, кроме долгу, еще 63 рубля причитается!» Боярыня прищурилась. «Опознать мы тебя, Фомушка! Давно опознали!» Фома стоял оглушенный. Старая кабала, паутина охватила его. Рядом шептались мужики, видно его горькой доле. Но годы воли не прошли даром. Фома зло стряхнул с себя липкую паутину страха. Сказал: «Был такое! Ловил паук муху, а поймал шмеля! Ну, паутина и лопнула! Ты, боярыня, меня не пужай, ты вон их пугани!» Кивнул он на мужиков. «Вишь, как мухи жужжат, шепчутся, не приведи, дескать, бог, разгневать боярыню. Бояться в кузню пошлешь. А ты, небось, не боишься?» Фома взглянул в злобно прищуренные глаза старухи. Отвечал спокойно, веско: «Нет, не боюсь!» «Ин будь по-твоему, Фомушка, мужичков я в поле пошлю, а тебе быть молотобойцем. Кувалдочкой помахаешь, а вось спесь тебя посойдет!» Мужики только вздохнули. Сам себя загубил человек. А Фома вдруг подбоченился, захохотал. «Ой, боярыня, пощади! Меня, молотобойцем! Не бывать тому, не бывать!» Старухе надоело слушать, как Фома куражится. Оглянулась на Тиуна, приказала: «В кузню его! Немедля! Работу спрашивать без пощады!» «Эх, арчи!» — перебил ее Фома. «Ты никак рядиться со мной вздумал? Каков? На хлеб на воду посажу. Будешь работать, пока долг не отработаешь. А только, пожалуй, и так помрешь. Должником!» «Зря гневалась, боярня Василиса!» Уже без смеха сказал Фома. «И молотобойца мне не быть! Ищец наваристых ты мне пожалуешь, ибо кузнец я изрядный, каких ты не видывала. Твоим кузнецам у меня в молотобойце ходить не зазорно, но не каждого я к своей наковальне допущу!» Старуха насторожилась. «Чем же ты, кузнец, знаменит? Ведомо мне тайна булата, мечи мои!» Боярыня не дослушала, махнула на него рукой, затряслась беззвучным смехом. «Брешешь!» «Отродясь не брехал! Да и какая мне выгода в этом, суди сама! Забрехнет меня, чаю не погладишь?» «Погладить поглажу, да только против шерсти! Обдеру кнутом!» «Не обдерешь, боярня! Сказал я правду!» «Ну а коли правду, коли ты мне тайну булату откроешь, озолочу!» Фома опять захохотал. «По что? Кому я золоченый нужен?» Разжал кулак, выпустил муху, пробормотал. «Вот и разорвал шмель паутину!» А потом сказал сурово, деловито: «Ты, боярня, не сулись! Меня на посулы не купишь! Да и не обещал я тебе тайну булата открывать!» И так же деловито откликнулась паучиха: «Половину долга тебе прощу! Это за 33 рубля! Тебе тайну продать! За весь долг тайну не открою!» Грозно нахмурилась Василиса, но все же спросила: «Чего же ты хочешь?» Поставь мне молотобойца из пленных москвичей. Твоих людей мне не надобно. Ибо булатные мечи ковать тебе буду. А тайны Булату сказал, не открою. Не прогневайся. Чаю и без тайны тебе корысть будет великая. Старуха хмуро глядела на Фому. С холопом, с рабом торговалась ты, добушка. Спросила, как оборвала. Когда первый меч скуешь? Недельку дай, но разгон. Приспособиться надо. Быть посему. А как меч будем испытывать? Известно, как булат пытают. Ты плат кинешь, а я его на лету рассеку. Рассечешь. Рассеку. Ну смотри, берегись. Пошла в перевалку к воску. А Фома прищурился. Сказал ей вслед, будто так, без умысла. Будто само вырвалось. Эх, и здоров, шмель! Лопнула паутина! Тайна Булата. На околице усадьбы, там, где дорога из Волоколамского давала развилку на Твери на Микулин, холопы по приказу боярыни Василисы спешно в пару дней построили для Фомы новую кузницу. Вот и ладно! Рассуждал сам с собой Фома. «Здесь простор. Не то что в тесноте на усадьбе. И речка рядом. И от боярских хором подальше. Хорошо!» Фома возился в кузне, ладил мех горну, когда в двери показались три парня. «Вы по что сюда забрели?» спросил неласково Фома. Парень, стоявший первым, бойко зачастил. «К твоей милости, мастер Фома!» «Боярыня нас прислала. Мне велено быть молотобойцем, а вон они меха качать станут. Уж и наслышаны мы про твое искусство. Уж и наслышаны!» «Ладно!» — прервал его Фома. «Москвичи! А как же! Само собой! Все по твоему слову!» «Вот это дюже складно получается!» Сразу помягчал Фома. «Как звать тебя, парень?» «Ванькой!» «Ты, Ванька, отколь?» Парень не понял. «Из Москвы, мастер Фома?» «Москва велика, Ванюша! В Москве отколь?» «С Кузнецкого верху? Может, слышал двор кузнеца Исифа?» Фома задумался. «Нет, не припомню. Далеко ли Исифин двор от реки?» «От Москвы реки?» — спросил парень. Фома удивленно поднял голову. «От Москвы реки знаю, что далече. От Неглиной далеко ли? От Кузнецкого моста?» «А, от моста? Нет, от моста недалече. Туточки на подъеме!» Фома пристально посмотрел на парня. Стоит пригожий, ладный. Темные волосы аккуратно схвачены ремешком. Глаза смышленые. Каждое движение мастера ловят. Фома присел на наковальню. Задумался. Потом тряхнул головой. «Нет, не припомню. Где ж это? За Москворечье, шоль?» «Во-во, за Москворечье!» «Ну, тогда другое дело!» Сразу согласился Фома и повернулся к другому. «Ты тоже из кузнецов?» Парень молча кивнул. «Как же ты брюхо у горна стоя отрастил? Откуда ты, толстомордый?» Парень, не торопясь, шагнул вперед. «А мы с Ванькой по соседству?» «Ладно, коли так!» Фома соскочил с наковальни, шагнул к третьему. Этот стоял как-то на отшибе. Был он высок. Жилистый костляв, лицо испуганное, желтое. «Ты им тоже сусед, небось?» «Нет, я не из московских даже, серпуховский я, звать Никишкой». Парень говорил каким-то натреснутым голосом. Фома приглядывался к нему все строже. «А ранен ты куды?» Сухими, чуть подрагивающими пальцами Никишка расстегнул ворот рубашки, открыл на груди багровый, едва успевший зарубцеваться шрам. Парни начали перешептываться. «Вы чего?» — оглянулся на них Фома. «Мы ничего. Ты, мастер, ты, гляди. Много ли у тебя такие мужчины работают?» «Поработает, сколь мочи будет. Вишь, он от раны не оправился. А вы, кузнецы московские, в какие места ранены? Показывайте!» Парни переглянулись и подались к двери. Но уйти им Фома не дал, будто и не ходил еще недавно скрюченный. Одним прыжком он настиг парней, ухватил обоих за волосы, стукнул лбами, потом так пнул первого, что тот вылетел головой в сугроб. Толстомордый вывернулся из рук Фомы, кубарем перелетел через своего приятеля и с воем припустился вдоль села. «Держи его!» — рявкнул вдогонку Фома. «За что ты их так?» — робко спросил Никишка. «А как же! Они вещь за Москворецкие, с Кузнецкого моста, а за Москвой рекой такого моста и нету! Подосланы гладкие дьяволы, тайну Булата выведать! Да не на того напали! Накуся! Выкуси!» Испытание меча. Тиун Евдоким попал меж двух огней. Боярыня его посохом попотчевала, когда он на бесчинство Фомы пришел жаловаться. Не столько обидно было, что боярского посоха отведал. Без этого под боярской рукой не проживешь. Сколько солоно показалось, что боярыня дурнем обругала. А он-то думал, что нет его хитроумнее на всей усадьбе. Пришлось по приказу боярыни вести к Фоме подлинных москвичей. Но тут Фома отрезал: «Никого мне не надо, один с Никишкой управлюсь». Евдоким принялся уговаривать: «Куда там? Фома и его обещал башкой в сугроб воткнуть». Теперь боярыня с мечом торопит, а Фома тянет. Никишка ему помощник слабый, только и знает, что кашляет, рыжеватыми патлами трясет, да руками пот оттирает. Сейчас Евдоким опять шел к Фоме. «Не идти нельзя, боярыня послала, но почему-то все на сугробы глядится, и мысли в голову лезут нелепые. На снегу, наст, если мордой, да об такую корку, так и в кровь ободрать можно!» Но постепенно страх сменялся злостью. «Шо за отрепь на меня тогда нашла? Перед холопом попятился! Нет, так нельзя!» Около кузни Тиун отдышался, чтобы можно было войти, приосанясь. Так и вошел, по-хозяйски. Остановился на пороге, спесиво выпятив вперед жирное чрево, перетянутое нарядным кушаком. Фома на пару с Никишкой качал меха и навстречу Тиуну не спешил. Евдоким забыл наставление боярыни говорить с Фомой человечно. Заложил руки за кушак, надулся, заорал: «Эй ты, сатана, подь сюда!» Фома подошел. «Боярыня Василиса, велел тебе сказать, завтра срок!» Продолжал кричать Тиун. «А меча гляжу, ты не сработал! Ой, чую, потружусь я завтра над твоей спиной! Прогнал помощников, а сам друг с Никишкой много ли сделаешь?» Фома чуть усмехнулся, где бы казалось увидеть усмешку, но Тиун увидел, взбесился. «Ты, скалица! Я тебя бахвала сразу раскусил! Поди вот уже! Ой!» Евдоким отшатнулся. Да и как не отшатнуться, коль перед глазами клинок сверкнул и за бороду рвануло. Когда меч в руках у Фомы очутился, Евдоким не заметил. Опомнясь, Тиун завопил дурным голосом: «Ты что, мечом махаться?» Но тут же смолк. Фома нежданно склонился перед ним в низком поклоне. «Чего-чего? А этого Тиун не ждал. Понравилось?» Но оказалось, что Фома и не думал кланяться. Он шарил рукой по полу. Нашел, выпрямился, фыркнул, не прячась. «Нечто мечом махаются! Мечом рубят! Возьми, снеси боярине!» И сунул в руки Тиуна клок волос. «Что это?» «Никишка, видел дурней! Я ему полбороды отрубил, а он и не почуял!» Евдоким схватился за бороду. «Оп, кромсан, наискосок!» Невольно попятился из кузни. Фомка свистнул разбойным посвистом. «Ты, Тиун, бороды не жалей! Жидко у тебя бороденка! К такому брюху и такая бороденка! Срам!» И залился веселым хохотом. Потом посмотрел на Никишку, опросил сурово: «Неужто ты урубел?» «Урубеешь? Что теперь с нами будет?» «Теперь гостей жди! Непременно боярыня к нам в гости пожалует!» «О, Господи!» — закрестился Никишка. Боярыню долго ждать не пришлось. Вылезая из воска, Старуха покосилась на народ, вошла в кузню. У дверей встал Тиун Евдоким, прикрывая рукой бороду. «Надо бы прикрикнуть на холопов! Сбежались! Работу побросали! Однако разумнее помолчать! Не ровен час усмеют!» Боярыня тем временем, войдя в кузню, говорила Фоме. «Ну, мастер Фома, исполоть тебе, покажи меч!» Фома положил ей на протянутые руки клинок. Старуха так и впилась глазами в булатный узор на полированной поверхности меча. Не выпуская клинка из рук, крикнула: «Евдоким!» Тиун опасливо просунул голову в дверь. Фома подмигнул Никишке. Подмастерье и сам видел. Струсил, струсил Евдоким. Вон как трясутся заплывшие жиром щеки. «Позови Гуразда!» — приказала боярыня. «Он у кузни с мастерами стоит, я видела!» «Это истина, матушка боярыня! Стоят бездельники! Стоят! А горны стынут! Может, пугнуть их?» Но боярыне было сейчас не до этого. «Позови Гуразда!» — повторила она. Злато-кузнец явился немедля. Едва он вошел, боярыня протянула ему клинок. «Рукоять велю выточить из рыбьего зуба, а ты ее жемчугом и самоцветами украсть, да и накладки на ножны приготовь, какие побогаче. Понял?» «Как не понять?» — ответил Гораст, рассматривая клинок. А старуха опять повернулась к Фоме. «Ну, мастер, чем наградить тебя?» Фома поклонился, сказал смиренно: «Не вели, боярыня Василиса, Тиуну своему ко мне в кузню ходить. Он, вишь, не может человека не облаять, а я к тому не привык. Я ему псу в другой раз не бороду, а башку отсеку». «Будь по-твоему, мастер», — сказала боярыня, выходя из кузни. Едва за ней закрылась дверь, как Фоме кинулся Гораст. «Фомушка, Фомушка, как же так? Аль в самом деле продался ты? Ты шо колесицу плетешь?» — нахмурился Фома. Гораст ответил запальчиво: «Доспех топил, а ныне мечи булатны для литовских князей куешь. Эх ты! А мы с Машенькой души в тебе не чаяли. Она, как услышала про твои дела, аж заплакала». «Эх, Гораст!» — покачал головой Фома. Затаенная обида прозвучала в этих словах и заставила Гораста насторожиться. Но Фома замолк, понурился, отвернулся. Гораст опять узнал в нем того Фому, которого они с Машенькой дедом звали. Следя за ним глазами, Гораст стоял не шелохнувшись, ждал, не скажет ли еще чего Фома. Нет, молчит. И лишь когда Гораст повернулся к двери, Фома промолвил негромко: «Ты Машеньке скажи, пусть не кручинится!» Вести. За днями дни, за неделями недели проходили над усадьбой паучихи, а новых вестей так и не было. Фома вдвоем с Никишкой ковал, закаливал, оттачивал, полировал мечи. Торопить его опасались. Миновала весна, кончился сенокос, а в кузне все то же. Фома понемногу мрачнел. Однажды сырым пасмурным утром он вышел из прируба. Никишка остался спать на соломе, не слышал, как ушел Фома. Пройдя через кузницу, Фома отворил дверь, постоял на пороге, поглядел на серые облака, повисшие над сизой далью лесов, перевел взгляд на сороку, стрекотавшую на плетне, и пошел к реке напрямик, без тропы, по мокрой траве. «Сорочьи вести идут! Будто князь Михайло новый Кремль вокруг Твери строит, будто на Москве об ответном ударе и не помышляют, будто в конец одолел Ольгерд силу московскую. Сорочьи вести! А настоящих вестей нет как нет!» Фома тяжело вздохнул, оглянулся. Сорока никуда не улетела, продолжала стрекотать, вертела хвостом. «Не то сороке, не то себе», — сказал вслух убежденно. «Все, все сырочья болтовня! Быть того не может!» И точно, полегчало. Спустился к реке, раздвинул круглые листья кувшинок, зачерпнул пригоршню воды, плеснул на лицо. Студеная вода взбодрила, но посмотрел на отразившиеся в речке серые тучи, да и остался сидеть на сырой траве у самой воды. «Тверди, не тверди сам себе, что все ладно будет, а боярыня-паучиха знает, торгует мечами да бронями, и хоть от паучихиной усадьбы до Москвы куда ближе, чем до Литвы, а видно, у Москвы руки коротки». И опять, как голубой прорыв в серых тучах, мысль: «Да не может того быть!» Фома не слышал поскрипывания ведерных дужек, не заметил, что наверху берега, на тропинке, показалась Машенька. С той поры, как начал Фома мечи паучихи ковать, вокруг него будто заколдованное кольцо легло. Свои москвичи, иначе как продажной шкурой, его и не чистили. Гораст отмалчивался, а боярские кузнецы попросту завидовали. И только Машенька, после того, как Гораст передал ей наказ Фомы, была с ним по-прежнему доверчива и ласкова. Сейчас, заметив Фому, она остановилась на тропке, смотрела на него, чуть отодвинув веточку. Сперва Машенька пожалела его по-женски за бездомность. «Бедняга! Даже полотенца у него нет, рукавом утирался!» Потом поняла, что если и жалеть Фому, так надо по-иному. Не таясь больше, она стала спускаться к реке. Из-под ног вниз покатились камешки, зашелестел песок. Должен был услышать Фома, но он не шелохнулся. И лишь когда Машенька опустила рядом с ним ведра, Фома медленно повернул голову, но и тут он уставился не на нее, а на расписное коромысло. Думы были далеко. «Здравствуй, дедушка!» Это приветствие заставило его наконец улыбнуться. «Здравствуй, Машенька! Все еще дедушкой меня величаешь!» «По-иному не называется у меня. Вон ведь ты какой хмурый сидишь! Сутулишься? С чего бы? Или последних вестей не слышал?» «Какие вести? О Тверском Кремле, о Бульгерде! Все знаю!» «Знаешь!» — лукаво протянула Машенька. «А слышал ли ты, что вечер Васька-десятник, сломя голову, из Волоколамска прискакал? Привели его прямо к паучихе. О чем он ей доложил, никто и знать был не должен, а все же просочилось. Болтают, будто князь Дмитрий Иванович решил поквитаться со смоленским князем, чтоб ему впредь неповадно было на Москву с Ольгердом ходить. Болтают, московские и волоцкие полки на Смоленск пошли». «Машенька!» «Ужил! Видно, зря говорят. Бабу с пустыми ведрами к худу. Вон у тебя и глаза просветлели. Вот такого дедушкой не назовешь. Такого и попросить можно. Зачерпни мне воды. Я сама непременно весь подол у сарафана вымочу». В кольчужной мастерской. Утро было все таким же хмурым, когда Фома вслед за Машенькой поднялся покруче берега, но не серой пелены облаков, ни мокрой травы, ни сороки, которая так и не улетела, Фома уже не видел. В дверях кузни его встретил Никишка. «Без тебя Евдоким заходил. Ругался, что тебя куда-то черти унесли». «Ладно, пусть его лается. Дождется, я ему шею сверну», — весело ответил Фома. «А вось остережешься». Фома оглянулся. Сзади стоял Евдоким. Тиун заговорил твердо, не давая Фоме и слова вымолвить. «Велено тебе сделать волочильную доску с глазками. Сходи к бронникам, посмотри на старые доски и приступай к ковке, да немедли. Бояре проволоки много нужно. Эль железную паутину боярина плести задумала. Ты зубы-то не скаль, а шо?» Фома говорил с явным вызовом, но Тиун собачиться не стал, сказал жестко: «Ты попомни, взбрыкивать тебя нынче не дадут. Рядом усобица началась, и смоленскому князю много доспехов понадобилось». Ушел, даже не оглянулся. «Ишь, как пугнул я его!» — удовлетворенно думал Тиун. Фома, не споря с Тиуном, послушно пошел к бронникам. «Ну, други, чего вам от меня надобно?» — спросил он, входя в кольчужную избу. Навстречу ему поднялся старый мастер. «Вот и ладно, что пришел. Пойдем в волочильню». «Ладно, поспеем в волочильню. Ты мне все покажи. Надо не знать, какая проволока, на какие кольца в кольчугах идет. Кольчужник поморщился. Занимайся тут с ним, а дело стоит. Однако, вспомнив боярский наказ Фоме не перечить, сказал радушно: ну что ж, милости просим. И повел в дальний угол избы. Там, склонясь над небольшой наковаленкой, сидел молодой парнишка. Это подмастерье, произнес кольчужник. Он, гляди, на простой работе сидит, проволоку рубит. Парень поднял голову. Что ты, детко, меня перед мастером Фомой срамишь? Будто и дело у меня только проволоку рубить. Я что, и другое делаю? Смотри, мастер Фома. Он отложил в сторону зубильца, которым только что отсекал от большого мотка кусочки проволоки. Вот, проволоку я нарубил, из каждого куска потом кулечко сугнут. Но я сперва над ним еще поколдую. Парень схватил небольшими клещами отрезок проволоки, прижал к наковальне и несколькими ударами расплющил конец. Ловко перевернул, расплющил конец с другой стороны, отложил клещи и наставил острый конический стерженек на расплющенный конец проволоки. Прищурился, ударил молоточком, и на проволоке появилось отверстие. Фома только тут заметил, что проволочку парень заложил в канавку на наковальне. Парень ударил второй раз, пробил отверстие на другом конце проволоки. Когда он вынул ее из канавки, Фома разглядел в концах канавки углубление в наковальне. «Это чтобы пробойник не тупился, когда он проволочку пробьет», — догадался Фома. А парень, показывая ему готовый отрезок, говорил: «Вот теперь все, гляди, как быстро! Раз-раз, и кольцо готово!» «Колец я пока не вижу», — возразил Фома. «Только согнуть осталось, так это дело пустое! Вон, Мишка!» Парень кивнул на соседа. «Их в круглое гнездо заложит, молоточком пристукнет, кулечку и готово. То дело плевое, а вот у меня поколдуешь». «Ладно ты хвастаться», — нахмурился мастер. «Тоже колдун выискался. Пойдем далее, Фома». Но Фома не спешил. «Много ли таких проволочек? Но кольчугу пойдет?» — спросил он. «Какова кольчуга?» — уклонился от ответа мастер. А парень тотчас вставил словцо. «Тысяч это 20, а то и 30. Ну, если сеченые кольца вплетены будут, тогда поменьше. А сеченые кольца тоже в работу идут». «Ладно уж, пойдем, покажу, как их высекают», — сказал кольчужный мастер. Перед входом в прируб он глянул на Фому, проворчал: «Пригнись, не вышибил бом притолоку. Дверь-то у нас низка, а ты вон какое верзилище, прости господи». Старик толкнул дверь раз, другой. Она не поддавалась. «Забухло, видно! Ну-ка, я!» После Фомкиного толчка дверь не то что распахнулась настежь, а смаху хляснула скобой о стену. «Ну и медведище же ты, не говоря худого слова!» Опять заворчал старик. «Видно, и стрела тебя не проняла!» «Селенка-то еще есть, однако!» Фома тронул рукой грудь. Сквозь рубаху прощупал рубец. «Аль побаливает?» «Бывает. Пойдем все-таки, а то встали в дверях и орем!» Засмеялся Фома. Не орать был нельзя. Из прируба шел такой грохот, что хоть уши зажимай. Сперва Фома ничего не мог разглядеть, кроме пламени и мечущихся перед ним прокопченных людей. В низком бревенчатом прирубе клубился дым, хотя дверь на волю была открыта. Только приглядевшись, Фома понял, отчего такой грохот. На огромных, как столы, наковальнях четыре мастера рубили кольца. От раскаленных железных листов несло жаром. Когда мастера наклонялись над листами, чтобы точнее наставить острую вырубку, им на лица снизу ложились красные отцветы. Потом следовал меткий и сильный удар молотком по вырубке. Листы гудели, как колокола. Раскаленные кольца одно за другим вылетали из-под вырубок, сыпались на ковален, отскакивали от кожаных передников мастеров, падали со звоном на пол, в кучу, остывали, делались сизо-вороненными. Старик, мастер, толкнул Фому в бок, показал на людей, тащивших из горна раскаленный лист железа. «Гляди, Фома, у нас Аки в преисподней!» Но Фома ничего не услышал. Два молотобойца принялись расковывать этот лист. Одетые только в холщовые порты и вяленые опорки, они, казалось, играючи, били тяжеленными кувалдами, и только сверкающие отцветы пламени на их голых плечах говорили о том, что тела их облиты потом, что каждый взмах кувалдой требует напряжения всех сил. Еще раз взглянув на них, Фома махнул мастеру рукой. «Пойдем!» Когда вошли в кольчужную избу, и мастер захлопнул дверь прируба, Фома сказал: «Недаром от древности идет слава про кузнецов. По поверьям языческим, кузнецы — дети бога Сварога. Он же людям огонь дал и первый плуг сковал. Да Сварога человек жил звериным обычаем. Славен труд кузнецов. Вот оно, богатырство. Не в чистом поле, не на добром коне, а в дымной кузне над раскаленным железом. Воистину, кузнецы — сыны Сварожьи». Старик, слушая Фому, насмешливо щурился. Наконец не стерпел, сказал: «Но какие они сыны Сварожьи! Просто сукины сыны, убельные холопы, сирич-рабы!» Фома гневно свел брови, ответил сразу, без обиняков: «Ну а ты, видно, боярский кубель, раскусил я тебя! Чего на меня пялишься? Что о тебе думал, то и сказал! И веди ты меня далее, а иначе как бы нам не разлаяться!» Старик испуганно покосился на Фому, перечить не посмел. «Такой под горячую руку и пришибить может», — подумалось ему. «Лучше медведя не дразнить, свиреп!» И, словно не замечая нахмуренных бровей Фомы, сказал: «Будь по-твоему, Фомушка, пойдем к кольчужникам, у них корень всего нашего дела». Подведя Фому к кольчужным мастерам, старик принялся рассказывать: «Ну, у Емеля глядеть нечего. Он кольчугу только на медне плести начал. Он еще только ворот плетет. А вот у Петрухи дел к концу. Кольчужная рубаха готова. Он, видишь, для наряда медными кольцами подолу плетает. Рукава тоже готовы. Приплести осталось и все». Фома подошел, поднял тяжелую кольчатую ткань, невольно остановил взгляд на узоре из цельно сеченных колец, темной полосой протянувшихся по блестящему доспеху от ворота до подола. Петруха глядел на Фому, ждал, что тот скажет. Но Фома не стал хвалить затейливые отделки, он рассматривал более существенное. «Сразу видно мастера», — сказал Фома. «Грудь и спину ты из толстых кулец сплел, а на плечи, где сверху вторым слоем, кольчужная бармица шлема ляжет, проволоку потоньше поставил и кольчугу облегчил. Мудро сно бита кольчуга». Петруха даже покраснел от этих слов, а Емеля обиженно забормотал: «Я тоже не хуже Петрухи кольца подобрать сумею. Да как их подберешь, если волочильные доски износились, и тонкой проволоки у нас не стало? Сделай ты нам, мастер Фома, волочильную доску. Без тонкой проволоки беда. Доспех получается тяжкий, более пуда весом. А ведь над ним посидишь, с петухами встаем. От зари до зари спины не разгибаем». «А эту долго плел?» — спросил Фома. «После Рождества начал?» «Так, значит, восьмой месяц плетешь?» «Значит, восьмой», — подтвердил Петруха, сосчитав по пальцам. Фома постоял над мастерами, посмотрел, как они быстрыми, привычными движениями закладывали в отверстие колец гвоздики, как расклепывали их на наковаленках, как сцепляли кольца друг с другом. Наконец спросил: «Двойного плетения не делаете?» «Нет, мы навыкли на простом, чтобы, значит, каждое кольцо с четырьмя другими сцеплялось. Так и плетем». Вертелся у Фомы на языке вопрос: «Что ж, дескать, вы кольчуги вяжете? Нет того, чтобы на панцире перейти. Кольца заклепывать не гвоздями, а суживающимися к одному концу шипами. Такой шип заложишь узким концом наружу, да и расклепаешь, так что головка только с одной стороны будет, а внутри плетение получается гладкое». Фома наконец заметил, что в мыслях он уже почти рассказал, как панцирь делать. Сердито плюнув, сказал: «Ну, старик, пойдем в волочильню!» «Пойдем!» — робко откликнулся тот, не понимая, на что рассердился Фома. А Фома сердился на себя. «Вот ведь сатанинское наваждение! Еще немного и разболтал бы я им все! Ну нет! Пуща делают Ольгерду кольчуги, невелик урон! Внутренние головки кольчужных заклепок! Под доспешную одежду рвут, ну и пущай рвут!» Волочильня была в соседней избе. Едва они вышли из кольчужной, как нос к носу столкнулись с Тиуном Евдокимом. Красный, потный Тиун дышал, как мех у горна. Но, увидев Фому, и об одышке забыл, накинулся лютым зверем. «Другой раз в кузню прихожу, пусто! Горн холодный, не кишка дрыхнет, а мастер вон где прохлаждается! Ты никак учумел!» Фома явно издевался. «Кто мне велел в кольчужную мастерскую идти? Ты! А теперь лайца вздумал! Так я тогда, пожалуй, пойду! У меня два меча лежат неточены! А доски волочильные! Опущай их, леший делает! Эй, Фома, поберегись! Эй, Евдоким, не замай! Тянешь ты! По что всю кольчужню облазил? Шел бы прямо в волочильню! Вот тена! Он меня еще учить вздумал! Вот уйду мечи точить!» Тиун махнул рукой, пошел прочь. Фома еще долго стоял на месте, поминая Тиуна Евдокима крепкими словами. Вокруг топтался старик-кольчужник, никак не решаясь подойти к обозленному Фоме. Наконец мастер тихонько дернул Фому сзади за рубаху. Тот круто повернулся. «Ты чего?» Мастер, пятясь от Фомы, попросил. «Пойдем, Фомушка, в волочильню?» «Пойдем! Да ты не пяться, не что я старика ударю! Хочешь ты и паучихин пес! А Тиуну Евдокиму я ноги еще поломаю!» Фома опять начал шуметь, и опять мастер дернул его за рубаху. «Пойдем!» Фома вновь повернулся к нему. И тут вдруг расхохотался так весело. Точно не он это сейчас стоял ощетинившимся и ругался на всю усадьбу. «А Тиун-то прав», — подумал старик, в притруску поспевая за широко шагавшим Фомой. «Это Фомка нарочно тянет, и ругался он не столько со зла, а чтоб в волочильню не идти». В волочильной мастерской посреди избы стояли два столба, врытые в земляной пол, а сверху закрепленная в круглых вырубках матицы. Между столбами волочильная доска с глазками разного размера. Перед доской подвешены к потолку качели, на которых сидел косматый мужик. «Бог в помощь!» — приветствовал его Фома. Но волочильщик не откликнулся, только взглянул на вошедших глубоко запавшими глазами. А тут подмастерье, подбежав к доске, ловко сунул заостренный конец раскаленного стержня в самый большой глазок. Волочильщик ухватил его клещами, уперся ногами в доску и принялся тянуть. Видно было, как напряглось все его тело, как бледное лицо сперва покраснело от натуги, потом стало даже как-то буреть. Качели понемногу отходили от волочильной доски. Вдруг волочильщик опустил ноги. Качели качнулись обратно. Он перехватил клещами стержень и вновь потянул на себя. Металл, проходя через глазок, вытягивался в толстую проволоку. Мастер тянул и перехватывал, тянул и перехватывал, пока не был протянут весь стержень, и подмастерье потащил проволоку в горн отжигать. Волочильщик не слез с качелей. Ухватившись за веревку, он сидел, уронив голову. И дышал, дышал со всхлипом. Плечи и спина его рубахи потемнели от пота. «На этаких качелях покачаешься, небось взмокнешь», — заметил вполголоса Фома. Волочильщик поднял голову, ответил чуть слышно. «Потом легче станет, как потоньше пойдет. Зато и подлиннее будет, тянуть дольше. Тошь на тошь и выйдет. И то правда». Еще тише откликнулся волочильщик и полез с качелей. «Ты, мужик, не уходи! Покажи нам доску!» Старик-мастер кивнул на Фому. «Вот он новую доску делать будет!» «Глядите сами!» — отмахнулся волочильщик и, присев в сторонку на чурбашек, закрыл глаза. Фома не дал мастеру поднять волочильщика, взглянув на доску, присвистнул. «Еще немного, и вся доска к чертям пойдет! Малые глазки износились в конец!» «В том-то беда!» — печально покачал головой мастер. «Вот и ладно!» — вдруг сказал Фома. И старик-кольчужник, и подмастерье Угорна уставились на Фому, не понимая, чего тут ладного. И только волочильщик не поднял головы и даже глаз не открыл. Побег. Вечерело, когда Фома вернулся к себе. Никишка встретил его испуганным шепотом. «Нет в тебе, Фома, никакого страху. Два раза Евдоким приходил. Уж он и ругал тебя, уж и грузился. Ничего, пускай его. Когда доску делать будем? А пуще ее без сделает». «Не сделать?» — не понял Никишка. «Почему не сделать? Сделать ее просто. А делать пущай без делает». «Боярня огневается? А пущай ее гневается!» — смеялся Фома. Видя, что Никишка ничего не понимает, он вдруг, став серьезным, сказал: «Я нарочно сегодня весь день промешкал. Не буду я боли на паучиху работать. Пора настала». «Какая пора?» «Сбежать! Побежишь со мной, аль в холопах останешься!» Никишка сначала онемел, потом сдернул с головы прожженную во многих местах войлочную шапку и хватил ею о землю. «Вот что удумал! Да хож сейчас!» «Ну, сейчас не сейчас, а ныне в ночь!» «Ныне в ночь?» — протянул Никишка. Фоме показалось, что парень оробел. «Эх ты!» Фома не успел выругаться. Никишка ответил: «Ты не серчай! Сказано тебе, хошь сейчас!» «Сейчас рано! Надо тьмы дождаться! Ночью я к боярским хоромам проберусь! Там у кона вези, пару коней отвяжу!» «Вместе пойдем!» «Вместе не по что! А то выйдет у нас, что вор воробей проскочил, а гусь в уху угодил!» Примечание. Суп в старину на Руси называли ухой. Никишка только головой покачал. «Это значит, я гусь? Ну, жира с такого гуся в ухе не будет, а ты воробушек?» Прищурился на могучие плечи Фомы, хмыкнул: «То-то птичка!» Но спорить с Фомой не стал. Когда стемнело, Фома, поднявшись с солом, шепнул: «В случае чего, ты, Никишка, ничего не видал! А ты один в ответе будешь!» Тоже шепотом отвечал Никишка. Фома промолчал, скользнул в полуоткрытую дверь и растаял в темноте. Ночь была словно пеплом подернута, и где-то там, за лесами, стоял городок Волоколамский. Вспыхивали тихие зорницы. Фома, подкравшись к коновизи, затаился за старой березой. При слабом свете зорниц разглядел темные, чуть шевелящиеся пятна. Кони! Знал Фома, что на боярском дворе должен бродить сторож, стучать в колотушку. Но сторожа не видно, и колотушки не слышно, только кони пофыркивают. Теперь Фома уже неодобрительно поглядывал на полыхание зорниц. «Разыгрались! Вон на полуночной стороне, над градом Микулиным, тьма, а над Волоком так и играет. Ну, да вось!» Фома ползком скользнул к коновизи. Там, поднявшись, он огладил рванувшегося было в сторону коня и начал торопливо отвязывать повод. Пальцы скользили по туго затянутому узлу ремня, а конь тихо заржал. Тут только удалось развязать узел. Но как бы в ответ коню во тьме тявкнула собака. Фома вскочил на коня, наклонился, чтобы отвязать повод у второго. Однако был поздно. К коновизи с криком бежал сторож. За ним как будто огромная черная птица крыльями взмахнула. То сорвался у него с плеч и упал на землю азям. Примечание. Азям. Крестьянский сермяжный кафтан. Залились лаем псы. Из-под клети лезли боярские челядинцы. В темноте замелькали факелы. Фома ударил коня, но какой-то холоп повис на поводе. Конь закрутился на месте. Соскочив на землю, Фома сшиб с ног подвернувшегося сторожа, пнул вцепившегося ему в ногу пса и, расшвыряв холопов, вырвался из свалки. «Свободен!» Наперерез ему, с неожиданной резвостью, прыгнул Тиун Евдоким. Направив на Фому медвежью рогатину, Тиун кинулся всей тяжестью вперед. Фома схватился за лезвие, порезал обе руки, но все же в каком-нибудь вершке от груди остановил острие, удержав напор неимоверной туши Евдокима. Только тут Тиун узнал Фому. Он рванул рогатину на себя, и Фома не удержал ее в пораненных руках. Евдоким отскочил, мгновенно повернул рогатину и тупым концом рожна, что было сил, ударил Фому. Знал Евдоким, где грудь Фомы была пробита стрелой, туда без ошибки и направил удар. Фома слабо охнул, опрокинулся навзничь. Челядинцы скопом навалились на него. Гроза. Медленно, медленно ползет время, как будто цепями скованное. Только так ли это? Нет, время не ползет, летит. А цепь та и в самом деле ползет, звякает ржавыми звеньями. Едва Фома сделает шаг, давит на щиколотку его правой ноги кольцо, под которым давно уже гноится застарелая, не заживавшая язва. Оттого бродит по кузне Фома, прихрамывая. А не ходить нельзя, мечи ковать надо. Паучихе теперь только и дохода, что от мечей, ибо с кольчугами стало совсем туго. Старая волочильная доска прохудилась, а новую Фома так и не сделал, сославшись на неумение. Оттого где и бежать хотел, гнева боярыни Василисы страшился. Паучиха тогда же велела посадить его на цепь, а чтоб работать мог, приказала с угла на угол в кузне железный прут протянуть, да на этот прут последнее кольцо цепи надеть. Когда приковали Фому, он и бровью не повел, лишь промолвил: «Завела себе паучиха нового цепного кобеля! Ну и пусть будет так! Никишка!» Вдруг взревел Фома: «Чего башку повесил? Погодь! Заживут мои руки! Мы горн разведем! Да и примемся сызнова! Матушки-родельщицы боярыни-паучихи мечи ковать! Чужую мошну казной набивать!» И вот с того дня год прошел, а Фома все на цепи. И поди там разбери, медленно или быстро летит время. Быстро, ой, как быстро намяло кольцо на ноге у него язву. А вот как язва раздумий кровоточить начнет, когда от тоски деться некуда, тогда время полезет скользким, медлительным гадом. Только и отрады Фоме, когда Машенька в кузню забежит, пощебечет, да принесет что-нибудь полакомить Фому, то пару яичек, то кринку молока. По весне березового соку притащила, потом землянички лубиной луконца, а вчера берестяной туесок меду принесла. Правда, Фома мед есть не стал, промолвил только: «Спасибо, доченька, за ласку, только сперва сама медку отведай. Мне твой мед и не сладок будет, пока ты его не попробуешь». «Полно, дедушка Фома!» Она его так и звала дедушкой. «Много ли меду в туиске? А ты еще с Никишкой поделишься. Не буду я мед есть». Но Фома стоял на своем, и пока она туесок не почила, сам к меду не притронулся. Да и что ему мед? Не в меде суть. Убежит Машенька, а Фома работает, работает, да и улыбнется, так что все хмурые морщины вдруг веселыми станут. Потом вспомнит он свою Аленку, и словно туча на него найдет. «Увижу ли ее?» — думает Фома. На это в Машенькином щебете ответа не было. Ответил ему Гораст. Пришел он поздно вечером, пряча под полой что-то такое, чего под грубым сукном армяка совсем не было видно. Гораст подошел было к наковальне, но потом вернулся, выглянул в дверь, послушал, и только тогда, распахнув армяк, положил перед Фомой роскошные красного софьяна ножны для меча. Снизу вверх по ним протянулась серебряная накладка в виде судорожно изогнувшегося дракона. Фома взял в руки ножны, повернул. Точно такой же дракон был наложен и с другой стороны. «Шо это?» — спросил Фома. «От тебе? Да по что мне пусты ножны? Я чаю меч, ты сам для них скуешь. Да по что меч цепному псу? Эх ты, по что меч? Дракона видишь? Что сие обозначает? Дракон, спокон веков, значит зло!» «Вот-вот», — согласился Гораст. «А теперь смотри, тело дракона на ножнах с обеих сторон, и когда ты свой меч в ножны вложишь, ты дракона, сирич зло, пронзишь насквозь. Такова старая русская примета. Потому я на ножны, что для паучихи делал, ни одного дракона не положил». Фома глубоко задумался, потом посмотрел в глаза Горазду. «Значит, по-твоему, мне на цепь не глядеть и меч для себя сковать, и мечом тем зло пронзить?» Горазд в такт речи Фомы только головой кивал. «Так, так». Но Фома вдруг спросил: «А с цепью как быть? Каждый вечер тюн приходит, проверяет, все ли звенья целы. А ночью сторожам наказано слушать, не рублю ли я цепь?» Гораст ответил твердо: «О том поразмысли сам. Сейчас вот солнце садится, а сказано, утро вечера мудренее. Вот и поразмысли на досуге, а вось к утру чё и придумаешь». Не сказав больше ни слова, Гораст ушел. А ночью Фому разбудил спавший рядом с ним Никишка. Фома завозился на соломе, заворчал: «Ну, чего тебе не спится? Слушай, мастер, что на воле творится?» Фома сел, зевнул, сказал недовольно: «Какого черта ты колобродишь? Ну, гроза, ну, ливень, так ведь тебя не мочит. А я после гораздовых слов до полуночи сбоку на бок ворочался и только сейчас забылся, а ты разбудил. Да ты проснись, мастер, гроза, грузи рознь. Слушай, гремит то как. Боюсь, твердь небесная раскалывается, но как небеса на нас рухнут». «Полноты пустомеля. Говоришь, небо раскололось, ну и ладно. Мы завтра железные скрепы скуем и на небо наложим, чтоб оно совсем не расселось». Никишка от таких слов даже в сторону от Фомы подался, зашептал: «Замолчи, мастер, замолчи, пока цел. Да тебя за такие слова громом убьет!» Фома зазвенел цепью, поднимаясь, смачно зевнул, даже зубы лязгнули. Пошел к двери, толкнул ее. За распахнувшейся настежь дверью дрожали озаренные почти непрерывными молниями голубоватые струи дождя. Фома оглянулся, крикнул: «Иди сюда, зайчья душа! Ну и здорово, ну и хорошо! Смотри, опять озарило! Вот славно! А ливень-то, ливень хрустальный!» Фома не договорил. Под оглушительным ударом дрогнула земля, и едва стих последний перекат грома, как опять ночь вспыхнула от синего света молний. Выглянув из-под навеса, Фома закричал: «Никишка, гляди! Вот не было мочи, откололся, валится!» «Врешь ты!» — плачущим голосом отозвался Никишка. Новый раскат грома заглушил задорный хохот Фомы. «Не веришь! Сам не веришь, что твердь небесная расселась! Обрешешь!» Мастер смолк, весь подался вперед, закричал: «Эй! Кого там леший несет без времени? Сворачивай сюда! Схоронись от дождя под навесом!» Никишка сквозь шум дождя расслышал чавканье грязи под конскими копытами. Выскочив к Фоме, он разглядел на дороге несколько всадников и пару вазов, накрытых кожами. «Сюды! Сюды!» — кричал Фома. Потом коротко о Никишке: «Раздуй горн!» Всадники подъехали, спешились, вошли внутрь. Высокий и статный человек сбросил прямо на землю плащ и спросил Фому: «Куда мы заехали?» «В поместье, к боярине паучихе». «Что? Как ты смеешь, холоп, боярыню порочить? Паучихой звать? Да знаешь ли ты, Кому ответ такими воровскими словами держишь?» Насели на него гости. «Чаю он не из простых мужиков», — ответил Фома. «Мужики, видишь, плащи не носят. А кто он такой, почем не знать?» Тотчас к Фоме подскочили двое, толкнули в загорбок, зашептали яростно и испуганно. «Вались на колени, холопское отродье! Князь Тверской Михаил Александрович перед тобой!» Фома их легонько отстранил и, не понизив голос, ответил: «По что на колени? Да я только перед Спасом на колени встаю!» И, повернувшись к князю, нарочно, неторопливо поклонился ему поясным поклоном. «Коль ты в самом деле Тверской князь, в кузне у меня оставаться тебе негоже. Поезжай к боярне Василисе, у нее хоромы побогаче моих, мой подмастерье тебя проводит». «Проводишь сам?» «Нет, Михаил Александрович, сам я тебя не провожу, пойдет Никишка». «Но поучите невежу», — приказал князь. Но Фома дело до кнута не довел, подхватил цепь, звякнул ею, засмеялся. «Не гневайся, князь Михайло, обиход мне ведом, да вишу паучихи я, на железной паутине сижу, так что хошь не хошь, а придется тебе в провожатые подмастерья взять». Князь, не отвечая, повернул к выходу, на плечи ему набросили плащ. Никишка ушел в одной рубахе, ходил он долго, Фома его не дождался, опять завалился на солому и захрапел. Но поспать ему не пришлось. Вернувшись, Никишка, как был промокший до нитки, рубахи не переменив, кинулся к Фоме, затормошил. «Мастер, проснись! Мастер Фома! Опять ты спать не даешь! Неугомонный ты парень, Никишка! Слушай, Фома, ведь князь-то Михайло заблудился, ему в Микуле надобно!» Фома зевал, кряхтел и все пуще сердился. «Ну и пусть едет в Микулин, а я спать буду!» «Да он не в самый Микулин едет! Ну и пусть!» «Нет, не пусть! Он в Литву бежит!» С Фомы сон как рукой сняло. Схватил Никишку за плечи, затряс. «Как бежит! А как зайцы бегают! К Твери московские полки подошли!» «Врешь!» «Не вру! Стоя у боярского крыльца, все своими ушами слышал! Князь о том боярине-паучихе сам сказал, и ей поберечься присоветовал, а то где не дай бог, и сюда москвичи нагрянут!» «Ой-ой, пощади!» — взвыл Никишка, освобождаясь от объятий Фомы. Меч Фомы. «Да шо она, рехнулась, дура баба!» «Рехнулась, аль нет, а холопы на берег ламы согнаны, и каждому в руки по луку дано!» «Ой, Никишка, брешешь!» «Не брешу!» «Князь Михайло от московских ратей сбежал! Она одурела на старости лет! Москвичи остановить задумала!» «Так-таки и задумала! Ей, слышь, сам князь Михайло биться присоветовал! Дескать, придут москвичи и разорят, а у ламы берег крут! Значит, москвичей можно с берега спихнуть и в ламе утопить!» «В ламе!» Фома ухватился за живот, хохотал. «Уморишь ты меня, Никишка! Московский полк в ламе топить, а речушка старому воробью по колено! Ныне осень дождлива, река вздулась!» Фома повалился от смеха на солому, а Никишка, больше не споря, зачерпнул ковшик воды и пошел в темный угол кузницы. Фома повернулся, позвал. «Никишка!» «Чего тебе, мастер Фома?» «Давно я приметил, что ты с ковшиком в угол ходишь. По что?» Никишка вылез из тьмы, сел рядом с Фомой. Испитое лицо его стало веселым и лукавым. Все морщины, пропитанные сажей, сжались в хитрый узор. «Я столб гною!» «Какой столб?» «А тот, который тебя держит?» «Довольно тебе по пруту цепь таскать!» «Столб-то осиновый, ежели осину мочить, так и сгноить ее недолго, а там мы прут из бревна выворотим, цепь без шума сымем и ищи ветра в поле!» Фому тронула забота парня, но Никишке он о том не сказал, буркнул только: «Хитер!» А тут от реки послышался такой крик, что Фома вскочил, едва мигнуть успел Никишке. Парень понял, опрометью бросился из кузни, смотреть, Фома и сам кинулся к двери. От топота множества ног гудела земля, от реки в рассыпную мчались боярские холопы, над ними посвистывали стрелы. «На излете!» — догадался Фома. «Москвичи из-за речки бьют!» Вот когда в полной мере почувствовал Фома тяжесть паучихиной цепи. «Выглянуть бы сейчас, увидеть на красном бархате белого коня, стяг московский, своих увидеть, как мне так, сиди псом в конуре!» Фома метнулся из угла в угол, метнулся опять и встал как вкопанный, потому что дверь в кузню, взвизгнув несмазанными петлями, распахнулась. На пороге стоял Евдоким. Увидев в руках у Тиуна меч, Фома сразу все понял, отпрянул назад, а Тиун стоял и приговаривал: «Ну вот, Фомушка, и настал час мне с тобой, с цепным кобелем поквитаться! За бороду мою!» Евдоким замахнулся мечом, медленно пошел на Фому, приговаривая: «Не обессудь, попа звать ныне некогда! Знать тебе на роду написано, помереть без покаяния! Зарублю я тебя твоим же мечом!» «Моим! Вот и ладно!» — ответил Фома, и, подхватив с пола небольшую кочерышку, двинулся навстречу Тиуну. «Ты! Обороняться!» Голос Тиуна сорвался на нелепый виск. «Бросай кочерышку, кузнец! А лезешь с мягким железишком, супротив Булата! Бросай кочергу! Бей челом в землю! Моли пощады!» Фома не шелохнулся. «Ну, пеняй на себя!» Евдоким ударил, но навстречу мечу свистнула кочерга, и меч, булатный меч, хрустнул. Клинок сверкнул полированной гранью и упал к ногам Фомы. Мгновение Тиун стоял ошеломленный, но, увидев над своей головой кочергу, опомнился, отшвырнул рукоять меча и выскочил наружу. Фома рванулся за ним, цепь не пустила. Высунувшись сколько мог в дверь, он крикнул: «Что, взял, Боров боярский? Каков булат сковал я вам, литовские приспешники? Думали, вправду меня заставите мечи Ульгерду ковать? Как же? Ждите!» Тиун забежал за угол кузни, присел на корточки, из-за пазухи потащил огниво, зацепился кресалом за подкладку, рванул, принялся высекать огонь. Однако то ли руки у него дрожали, то ли глядел Тиун не столько на труд, сколько по сторонам озирался, но труд никак не хотел загораться. А в голову лезли мысли: «А ну как Фома с цепи сорвется!» Знал, что глупость, а невольно прислушивался, как в кузне звенит цепь. Наконец искры упали на труд и не потухли. Осторожно раздувая их, Евдоким, не глядя, пошарил рукой, сорвал пучок сухой травы, положил ее на труд, опять подул. Трава вспыхнула, и Тиун сунул ее в соломенную крышу кузни. Фома не видел, что делал Евдоким, но когда из-под крыши повалил дым, понял все. Настал час, когда жизнь доконала Фому. Впервые он испугался до дрожи в коленях. Умел Фома взглянуть смерти в лицо и не попятиться, но тут сгореть заживо, извиваясь на боярской цепи. Схватить бы зубило, разрубить цепь, а Фома полоумил, бросился в угол, ухватился за прут, пытался выломать его из бревна. Не зря же Никишка его гноил! Но дерево не поддавалось. Вернулся к двери и закричал: «Но кто услышит?» Москвичи прошли левее, шумели где-то в середине усадьбы, а пламя брало свое. Вскоре вся крыша горела костром. Схватив кувалду, Фома опять кинулся к столбу. После первого же удара полетела щепа. Задыхаясь от дыма, он бил и бил. В глубине дерево было крепким. Столб трещал, гудел, но не поддавался. Огонь уже лизал стены. В темном углу кузни было теперь светло, горели балки потолка. Сверху через прогоревшие доски сыпалась горячая земля. «Вот-вот рухнет крыша, тогда конец!» Фома видел, что со столбом ему не справиться. Чувствовал, что, наглотавшись дыма, он слабеет. Но не ждать же смерти, покорно склонясь перед судьбой. Не монах он, воин, и от жизни не отрекался. Слабеющими руками поднимал кувалду, обрушивал удар и, не в силах удержать ее, ронял на землю. Не чувствовал, что в бороде застряли искры, что подол рубахи тлеет. Бил и бил по столбу. С топором в руках в кузню вбежал Никишка. Десяток ударов по разбитому столбу, и, обжигая руки о горячий пруд, они выворотили его из бревна. Сорвав кольцо цепи, бросились вон из кузни. На пороге Фома упал. Никишка пытался поднять его, но было не под силу. Тяжел Фома. Сквозь дым Никишка заметил каких-то людей, завопил: «Помогите!» Или от крика, или просто силами собрался. Но Фома поднялся сам, спотыкаясь, вышел из-под навеса, обгорелый, всколоченный, дико озираясь по сторонам, гремя цепью, сделал еще несколько шагов и, как подкошенный, рухнул перед конем, на котором сидел всадник, одетый в боевой доспех. Всадник узнал его и, не веря глазам своим, воскликнул: «Тебя ли я вижу, Фома?» Фома открыл глаза, посмотрел сперва бессмысленно, потом на черном опаленном лице его дрогнула бровь, из-под нее сверкнул уже осмысленный взгляд. Приподнялся, упал, приподнялся вновь и, наконец, встал. Несколько мгновений молча смотрел на всадника, потом ответил хрипящим шепотом: «Меня, княже, обгорел, упылился малость, мне бы водицы!» Пока Фома пил из ковша поднесенного ему воином воду, бояре за спиной князя начали перешептываться. Дмитрий Иванович оглянулся. Тотчас к нему подъехал боярин Свибл. «Княже, тебе ведомо, что мы в здешней усадьбе многих москвичей и серпуховцев освободили. Так вот, все они согласно показывают, что Фомка как вором был, так им и остался. Продался он боярине Василисе и булатные мечи для Ольгерда ковал». Князь Дмитрий кивнул: «Знаю, слышал, а только взгляни!» И Дмитрий показал на цепь, волочившуюся за ногой Фомы. «Не больно похоже, чтоб человек сей боярине продался. Говори, Фома, по чести, как дело было?» Фома отдал воину ковш, посмотрел на князя, на Свибла, покачал головой. «Говорить? Нет, княже, то дел пустое. Ты не убесудь, обожди!» Повернулся, покачиваясь, пошел к кузне. На крыльце с видимым трудом поднял кадушку воды, опрокинул ее на себя. «Остановись, опомнись!» — кричали ему. Но Фома даже не оглянулся, ушел в огонь. За ним в дверь кузни змеей ползла цепь. Дмитрий молчал, будто не слышал он шепота бояр, будто не ему сказал Свибл. «В огне свой грех искупить задумал Фома!» В вихре искр рухнуло крыльцо. Громко, не стыдясь, заплакал Никишка. «Погиб! Погиб Фома!» Князь молчал. Знал он Фому. Знал, удерживать его нельзя. Верил, не погибнет Фома. Но и для Дмитрия Ивановича время тянулось мучительно долго. Но вот в дверях кузни что-то мелькнуло. «Фома!» — закричал Никишка, бросаясь навстречу. Действительно, это был он. Попытался выйти и попятился от жара. На мгновение скрылся в дыму и одним прыжком выскочил сквозь пламя на волю. Цепь, придавленная упавшими бревнами, не пустила его. Фома упал. К нему подбежали воины. Сразу несколько человек схватились за цепь, выдернули из-под бревна. Фому оттащили от огня, подняли на ноги. Он постоял, отдышался, вытер рукавом лицо, шагнул к князю. В левой руке у него были красные ножны. Во многих местах Софьян на них почернел, обуглился, свисал клочьями. Но драконы были целы. Правой рукой Фома судорожно сжимал осколок меча. Его-то он и протянул князю. «Держи, Дмитрий Иванович!» «Что это?» «Один из мечей моих!» Странно было видеть на опаленном, измазанном сажей измученном лице Фомы задорную улыбку. Но именно так, по-своему, с веселой хитрецой улыбнулся Фома. «Боярыне, я в самом деле ковать булат обещал, ну и ковал, а вот правильной закалки на коне против ветра, этого я паучихе не показывал. Я их просто-напросто перекаливал, и меч получался твердый, но хрупкий. Плат в воздухе, им рассечешь, ну а по железу, да что говорить, смотри сам, этим мечом здешний тюн меня зарубить хотел, а я кучерёжкой оборонялся!» Дмитрий протянул Свиблу обломок меча. «Полюбуйся, боярин, да распорядись, чтоб расковали воина Фому, одели и накормили!» Князь вдруг откинулся на седле, засмеялся. «Ты что, Фома, рожу скорчил? Или с цепью жаль расставаться? Что? Ты не про цепь? И одевать и кормить не время? Пусть так! Но чего же ты хочешь? Назвал ты меня воином, княже? А какой я воин, коли у меня, видишь, только есть что нужны, да и те пустые? Ладно, Фома, не кручинься. Жалую тебе полным доспехом, какой воину нужен. А меч у моих оружейников сам подбери, к ножнам своим. Вот коль такие ножны у тебя? Подарок? Друг златокузнец Гурас подарил. Он меня и болящего выходил. И в час, когда я не видел пути, чтоб из кобылы вырваться, он же велел мне дракона мечом пронзить. Машенька. Несмотря на язву на ноге, Фома будто на крыльях летел Горазду и успел вовремя. Около Гораздовой избы на коне сидел боярин Кошка. За ним целый обоз. На телегах мужицкий скарб, кадушки, горшки, немудрящая мягкая рухлядь, овчины да медвежины, дерюжные зипуны да армяки, все кучей. Сверху ревущие бабы, ребята. Около телег толпой угрюмые мужики. Кое-кто из них связан, кругом стража. Ишь, сколько народу полонил боярин! Едва успел подумать Фома, да и встал как вкопанный. В воротах он увидел Гораздо, за ним два воина. Гораст шел, запрокинув голову вверх, но не от спеси, а просто от того, что руки его стянули веревкой, так что локти за спиной сошлись. Конец веревки был в руках у одного воина, другой подталкивал Гораздо древком копья в спину. Всего мгновение стоял Фома, потом выхватил жалованный князем меч из Гораздовых ножен, одним прыжком очутился рядом с Гораздом, обрубил веревку. Рассек путы. «Разбой!» — закричали воины, хватаясь за оружие. Боярин Кошка мигом очутился рядом, замахнулся плетью. «Ты кто таков?» — выпучил глаза. «Святители! Да неужто Фома? Он самый! Здрав будь, Федор Андреевич!» Но Кошка не стал слушать Фомкиных приветствий. «Ты шо вытворяешь? Какое тебе дело, станешник, кого я в полон беру?» Фома на крик боярина возразил спокойно. «Тебе, боярин, не плетью мне грузить, а спасибо сказать само время!» «За что? За разбой?» «Твои люди разбойничают! Ведомо ли тебе, кого связали?» «Кого хочу, того и вяжу!» «Человек этот, великий искусник, златкузнец!» «А ты на него с веревкой, зазорно это!» «Вот удача! Пескаря ловил, сама вытащил!» «Вяжи его, ребята!» Увидев, как воины опять навалились на Гораздо, Фома неожиданно для самого себя рявкнул. «Прочь, псы! Великий князь Дмитрий Иванович берет его за себя!» И увидев, как опустил плеть боярин, как сразу отступили воины, Фома даже удивился. «Да чего ж, ладно, соврал!» С веселым лицом повернулся он к другу, да и замер. Гораст стоял как каменный, глядел широко открытыми глазами, но вряд ли что видел. В лице у него ни кровинки, под глазами синие пятна. «Пока я с боярином воевал», — вспомнил Фома, — «Гораст ни слова не вымолвил, будто все равно ему свободным быть или опять на боярина спину гнуть». «Что с тобой, Гораздушка?» «Не со мной, с Машенькой», — глухо ответил Гораст, повернулся и пошел во двор. Фома следом. Еле отдирая ноги от земли, шел Гораст, шел к Машеньке. Лежала она в мокрой траве, странная, неподвижная. Фома не верил, не мог поверить тому, что видел. Гораст подошел, остановился, застыл и вдруг рухнул на землю, ткнулся лицом в Машенькины ноги и весь затрясся от рыданий. Рядом на земле Фома увидел окровавленную стрелу. Все понял. Нет, не умел. Да и не хотел утешать гораздо Фома. В голове не укладывалась гибель Машеньки. Ведь и настоящего боя не было, а слепа свистящая смерть настигла ее. Да коли так будет, долго ли русской кровью литься на русскую землю? Задавила бы поскорей Москва всю свору князей удельных. Фома стукнул себя кулаком по лбу. Какие мысли в башку лезут? Машенька! «Московской стрелой убита, а я...» Но других мыслей не было, знал Фома, как и все на Руси знали. Если кто и соберет клочья уделов воедино, то только Москва. Ни Михаилу Тверскому, ни Олегу Рязанскому, ни Дмитрию Суздальскому такое не под силу. Да и не думают они об этом. О своих шкурах мыслят князья, сидя на престолах удельных. А Русь? Что им до Руси? Но когда еще победит Москва? А сейчас, пронзенная стрелой, лежит на сырой земле Машенька. И не встанет, не встанет. Фома закрыл лицо заскорузглой черной ладонью. Но разве удержишь рукой слезы? Они, не спросясь, текут по щекам, скатываются в бороду. Долго стоял Фома, не в силах, если не утешить, то хоть ободрить гораздо, который в слепом отчаянии бился головой о землю у ног своей Машеньки. Берестяная грамота. Фома сидел на куче сена, около поваленного, наполовину обгоревшего стога, вертел в руках кусок бересты, вздыхал. «Вот удумал, грамотку оставил, а сам утек! Да и вправду ли это грамотка?» Фома снова принялся рассматривать бересту. «Грамота! Вот чем-то острым буквы нацарапаны. А что в ней написано? Поди угадай!» Примечание. Замечательным достижением советской археологии было открытие в Новгороде берестяных грамот, являвшихся письмами новгородцев. Тем самым было доказано, что высокая культура Древней Руси, тяжело пострадавшая от нашествия Батыя, сохранилась в Новгороде. Средневековое государство Европы не знали такого широкого распространения грамотности среди простых людей. «Чудак Гораст! Думает, как сам он новгородец и грамоту разумеет, так и все другие аз да буки ведать должны. А того невдомек ему. Было время да прошло. На Руси теперь грамотеи в подрясниках ходят. Попы да монахи! А простой люд грамоты не ведает!» Фома опять уставился на бересту. «По-новгородски рассудил Гораст. Там, в Великом Новгороде, бабы и те грамоте обучены. Так ведь то Новгород, татары туда не дошли. Там о древности Русь стоит, почитай, что не тронута. А в остальных местах...» Безнадежно махнул рукой. «Да грамоты ли, если только и думу людей, чтоб татарские дани выплатить. Ребят с малых лет на работу ставят. Попам тем можно, они дани не платят. Гляди на грамоту сколько хочешь, а если прочесть ее не умеешь, то толку в ней мало». Так Фома ничего из грамоты и не углядел. Сидел, думал, вспоминал. Поместье Паучихина москвичи сожгли, мужиков и кузнецов полонили, боярыня с Тиуном куда-то запропастились, да их не очень и искали. Князь долго задерживаться в поместье не позволил, после обеда повел полки дальше, на град Микулин. Старанием Фомы Дмитрий Иванович гораздо великокняжеские златокузнецы определил и велел, как похоронят Машеньку, в Москву ехать, а Фомке полки догонять. «Ну, гораст, дружил!» — чесал в затылке Фома. «Чего я теперь князю скажу? Небось, он меня не погладит. Я за гораст доручался, а он накуся!» Долго так сидел Фома, потом поднялся, сунул за пазуху берестяную грамоту, начал надевать доспех. Чувствовал, что рот расплывается в улыбке, и не мог удержать ее. Так было радостно, когда звонкая тяжесть доспеха опять легла на плечи. От рабства в тенетах паучихи остались у него лишь ножны гораздовой работы. Подошел к коню, невольно залюбовался. «Добрый коняга, по всем статьям хорош. Вот только повыгорел за лето, посерел малость. Ну, это не беда, пусть будет вороной в загаре». Фома привычно легко вскочил на заплясавшего под ним коня. «Не разучился еще на седло садиться», — подумал он, и опять улыбнулся. Пустил коня крупной рысью, но долго так гнать коня не пришлось. Лесная дорога была размыта дождями, грязь к тому же размесили московские полки. Конь вскоре пошел шагом, хлюпая копытами в непролазной слякоти. Дорога уходила в дождливый серый туман, сквозь который, еле различимые, темнели дальние деревья. В небе ни просвета, серая пелена повисла до самой земли. Кажется, и дождя настоящего нет. Так моросит. И вскоре все на Фоме промокло. Свернуть бы, поискать жилье. Нельзя. Дождь переждать, рати не догонишь. Однако случилось так, что он все же свернул с Микулинской дороги. В дождливой мгле, немного в стороне, показались поднимающиеся над лесом церковные купола. «Монастырь! Здесь мне гораздову грамоту прочтут!» — подумал Фома, поворачивая на узкую лесную дорожку. В монастыре поднялся переполох. Фома догадался об этом, потому что в смотровое окошко его то и дело разглядывали, пока он стоял перед воротами. Слышны были встревоженные женские голоса, опрашивали его с пристрастием. «Кто таков? Зачем стучал?» Но когда Фома сказал, что просит грамоту прочесть, ворота открылись. Фома снял шлем, вошел за монастырские стены, ведя коня за собой. На дворе монастыря монахини стояли толпой. Среди них выделялась властным видом старуха, грузно опиравшаяся на посох. К ней с поклоном и подошел Фома. Монахини испуганно подались назад. Старуха не спеша благословила его, сказала строго: «Где твоя грамотка? Подай сюда!» Фома вытащил из-за пазухи бересту. Старуха взяла ее, принялась читать, держа грамоту на вытянутой руке и голову откинув назад. «От гораздо к Фоме!» — медленно, с трудом прочла она. Потом, посмотрев на монахинь, окликнула: «Мать Анна!» К старухе приблизилась тучная высокая монахиня. Она с опаской косилась на Фому и поминутно вздыхала. Лицо ее покрылось крупными каплями пота. «Что прикажешь, мать игуменья?» — спросила она. «Что ты, мать моя?» — ворчливо отвечала игуменья. «Пыхтишь да отдуваешься! Опять чревоугодием грешишь! Смотри! Прочти вот грамоту, трудно мне! Совсем плохи глаза стали!» «От гораздо к Фоме! Неладно мне в Москве служить, ибо стрела была московская. Ухожу на родину, в новый город великий. Прости меня, Фома!» «Все? Все, мать игуменья?» «Ты что-то не так прочла. Непонятно, о какой стреле речь идет». «Все понятно, мать игуменья», — вмешался в разговор Фома. «Спасибо. Прости, потревожил обитель». Взяв грамотку, повернул к воротам. Но тут его будто обухом по башке треснули. Еще бы! Из-за высокого деревянного столбика с высокой паперти выглядывала на него паучиха. Черницей вырядилась. Нет, и под монашеским одеянием не спрячешь боярыню от глаз Фомы. Вот ты где, подумал он. Дай срок, я с тобой поквитаюсь. Только б до Дмитрия Ивановича добраться, он ей литовские мечи припомнит. То и дело, встречая вереницы микулинцев, бредущих в сторону Москвы, под зоркими взглядами приставленных к ним доверенных боярских челядинцев, Фома спешил к Микулину. Еще издалека почуял он запах гари, а когда подъехал к городу, понял, что опоздал. Закутанный дымом, Микулин был еле различим из ближайшей болотной низинки, и только кое-где сквозь низкие темные клубы пробивалось пламя. Проехав мимо черных, курящихся едким дымком пепелищ, Фома выбрался к обрушенным стенам города. Дорога привела его к башне, под которой недавно были ворота. Сейчас башня лежала грудой обгорелых бревен, пересыпанных жарко светящимися во мгле пасмурного и дымного полудня углями, на которых повсюду вспыхивали, пробегали и тухли синеватые огоньки. Тут же несколько воинов варили кашу, поставив котел в эти горячие угли. Видно, жара было от башни много, каша начала густеть. Над ней то и дело вздувались и опадали пузыри. Остановив коня, Фома спросил, где ему найти князя. «А тебе который князь надобен?» — спросил воин, продолжая помешивать кашу. «Ежели Владимир Андреевич, так его здесь нет, он град зубцов жжет. А Дмитрий Иванович тот на медне от зубцов вернулся, эван его шатер виднеется». Воин показал ложкой в серую даль. «Эка силище! Одним днем два города взять!» — думал Фома, направляясь к княжескому шатру. Дмитрия Ивановича он увидел около шатра, разговаривающим с Бренком. Тот о чем-то говорил с жаром, и Фома, не посмев нарушить их беседу, слез с седла и стал поодаль. Но князь его заметил, крикнул: «Фома, подойди! Ты-то мне и нужен! Я к тебе с вестью, княже! Говори!» «Боярыня Василиса, паучихой нареченная, та, что с тобой биться надумала, в монастыре спряталась. Дал б ты мне, княже, десяток людей, я б тебе ее завтра же представил». Князь засмеялся. «Да мне она не надобна». «Как не надобна, княже, коль она Альгерду оружие кувала? Чаю враг он у тебе и работным людям враг. Такая кровопивица, каких свет не видывал. Одно слово, паучиха. Дай, княж, десяток воинов». Дмитрий Иванович нахмурился. «Нет, Фома, неладно ты удумал. Сам говоришь, в монастыре она. Тронь его, на всю Русь раззвонят, что де московский князь обители зорит». «С людей она три шкуры драла!» — яростно прошептал Фома. Но князя тем не пронял. «Бывает, бывает. Не она первая, не она последняя». И уже строго добавил: «Выкинь ее из головы. Дело для тебя есть поважнее, чем за паучихой гоняться». Видно, много воды утекло для Фомы. Если вместо того, чтобы по своей старой повадке, услышав отказ князя, полезть на рожон и идти самому сводить счеты с паучихой, он хотя и хмуро, но ответил: «Слушаю, Дмитрий Иванович! Бери второго коня на смену, скачи без отдыха в Москву, Тысяцкому, Василию Васильевичу. Грамоту отвезешь». Фома не смел спросить, что случилось, но князь и сам понял его немой вопрос. После мгновенного раздумья Дмитрий Иванович сказал: «Князь Михайло Тверской ушел из Литвы в Орду, к Мамаю. Значит, жди пакостей, значит, поостеречься надо». Костры Мамая. Под 6878-1370 годом летописцы записали: «Тоя же осени дожди были многи, и поводь была велика». И вдруг, нежданно-негаданно, нагрянула ранняя зима. Резкие порывы ветра несли над степью мокрый снег, лепили его тяжелыми гроздьями на помертвелые заросли бурьяна. Сперва снегом занесло буераки до колдобины, потом и вся степь побелела, окуталась мокрой, летящей мглой метели, исчезла из глаз. За юртами в станове Орды было чуть потише, но все же и здесь ветер прибивал к земле гудящее пламя огромных костров. Между кострами медленно шел к ханской юрте князь Михаил Александрович Тверской. Иногда он совсем исчезал в дыму, чтобы через какое-нибудь мгновение вновь стать видимым во весь рост. Князь знал, тысячи глаз наблюдают за ним. Надо было идти с гордой осанкой, но будто неведомая сила заставляла его сутулиться, низко опустить голову. Муторно было на душе у князя, горели щеки. Нет, не от резкого ветра. Устроил Мамай позорище. Несметные толпы ордынцев любуются, как Тверской князь меж двух огненных валов идет. «Огонь очистит твою душу от черных замыслов, будь они есть у тебя», — сказал ему вчера Хизер. Князь крепко подозревал, что именно Хизер и посоветовал Мамаю совершить этот языческий обряд. В мозг острой занозой вонзилась мысль. Где-то здесь, в этих же ордынских степях, за отказ пройти через огонь был замучен тоже князь Михайло, только был он князем Черниговским и посмел поперечить самому Батыю. Были времена на Руси, честь превыше жизни ставили гордые люди, а ныне он, князь Михайло Тверской, покорно идет меж огней, на поклон даже не к хану, к эмиру Мамаю. Ордынцы-то, ордынцы, веселятся! Вот, наконец, и юрта Мамая. Два воина настороженно, внимательно осмотрели князя и отрока, который, идя следом, нес серебряное блюдо с дарами. Убедившись, что оружия у русских нет, один из стражей откинул полу над входом, другой подтолкнул князя внутрь. От такого толчка князь дернул голову вверх, лоб прорезала гневная морщинка, но, взглянув в узкие, смеющиеся глаза татарского воина, сразу сник. Вошел в полумрак юрты, увидел красные отсветы факелов на неподвижном, будто из кости вырезанном лице Мамая, опустился на колени. «Будь здрав, государь!» Каким-то не своим, приглушенным голосом сказал Михаил Александрович, касаясь лбом ковра у ног эмира. «Нет, князь не колебался, он знал». Этого земного поклона не избежать. И то благо, что зима. Кланяться пришлось в юрте, а не на виду у всей Орды. Поднялся, повернулся, чтобы взять из рук отрока блюдо. Но Мамай проговорил сквозь зубы. «Спешишь, князь Михайло, повремени с дарами. Тебе надлежит поклониться еще Гияс ад-Дин Мухаммед хану». Князь растерянно поглядывал то на Мамая, то на толмача, переводившего ему слова эмира. Лишь сейчас, в темной глубине юрты, князь разглядел хана. Знал Михаил Александрович, у Мамая в Орде новый подставной хан, а прежнего хана Абдулу, который часто стал вспоминать, что Мамай только эмир, не то отравили, не то каким другим способом в рай отправили. Но не ждал князь, что придется и этому новому хану кланяться. Однако делать было нечего, приходилось снова испить сраму. Князь опять опустился на колени, опять коснулся лбом шершавой поверхности ковра. Поднимаясь, успел разглядеть хана. Молодой, но уже обрюзгший, с заметным даже в просторном халате брюхом, хан сидел неподвижно, явно подражая Мамаю. Дело дошло, наконец, до даров. На низенький черного лака столик с причудливо изогнувшимся золотым драконом росписи китайских мастеров князь поставил серебряное блюдо. Посередине его стоял большой, золоченого серебра ковш. Мамай хмуро глянул на скудные дары, но, видимо, невольно залюбовался плавными линиями, очертавшими прекрасную, ладьевидную форму ковша, украшенного лишь по краю пояском из узорной черни. Мамай и не посмотрел на стоявшую рядом с ковшом небольшую чару, покрытую сплошь чеканным узором трав. Мельком заглянув в открытые мешочки с деньгами, поставленные вокруг по блюду, и убедившись, что во всех мешочках насыпаны только серебряные монеты, Мамай вновь остановил взгляд на ковше. Михаил Александрович почувствовал, что у него гора с плеч свалилась. Эмир понял, ковш один всего остального дара стоит, не разгневается за скудность. А Мамай тем временем взял ковш, оглядел его со всех сторон и, вынув кинжал, глубоко царапнул по мягко мерцавшей поверхности. Белым грубым шрамом легла царапина. На языке князя вертелось одно слово — «варвар», но разве скажешь его вслух? А Мамай разглядел под слоем позолоты серебро, презрительно бросил ковш на ковер, быстро сказал несколько слов. Не скрывая насмешки, толмач перевел: «С такими дарами не приходят в Орду за ярлыком на великое княжение!» «Дожил! Толмач и тот глумится!» — подумал князь и снова опустился на колени. «Не клади опалы на меня, государь! Пред тобой изгнанник! Отколь мне взять богатые дары? Дашь мне ярлык на великое княжение, прикажешь собирать дани по всей Руси. Будет не только серебро, будет и злато. Платить тебе дань буду, какую платил Иван Калита царю узбеку. Прикажи, обдеру мужиков без пощады!» Князь еще не успел разогнуть спины. Он еще не видел, что Мамай перестал смотреть на него с издевкой. «Этот князь, не чета московскому, смирен и за ярлык Руси не пощадит!» Дани времен узбека уже мерещились Мамаю. И ни князь, ни Мамай не замечали, как из темной глубины юрты за ними злобно следили прищуренные глаза хана Мухаммеда, о котором в этот час забыли и князь, и эмир.